сам прибежал, сам захотел расписаться в преданности начальству. Так уж не будешь в претензии, если тебе вписали, скажем, империалистическую реакцию и ее подачки. Парадокс всей нашей жизни, до которого далеко было парадоксом Виктора Шкловского, состоял в следующем. Говоря без иронии, только с печалью, порядочность и интеллигентность в глазах общества, порядочного и интеллигентного, подтверждалась не поступками, а отсутствием поступка, тем, что ты продолжал пребывать в страхе, все же не приступая стыд. Подтверждение интеллигентности и порядочности было не в том, чтобы зааплодировать выступлению Зощенко, как это сделал мэтр, долго потом доказывавший, что он не герой, не в том, чтобы запротестовать против исключения Пастернака из Союза писателей, в том, чтобы не прийти, сказавшись больным, или смыться в уборную накануне голосования. Кайсын Кулиев рассказывал мне, что когда началась кампания отравли Александра Исаевича Солженицына, ему в Нальчик позвонил Давид Когультинов, сам старый лагерник, между прочим. «Кайсын, мы тоже с тобой должны выступить с осуждением». «Давид», — осторожно спросил Кулиев, «тебе это поручили или ты сам придумал?» «Сам», — отвечал Когультинов, «мы с тобой должны выступить, не дожидаясь, когда нас попросят». «Хорошо», — сказал Кайсын, «я подумаю, позвони мне завтра». И тут же уехал в родной аул Верхний Чегем, расположенный так высоко в горах, что туда не дотянули телефон и провод, а для пущей надежности загулял. Разумеется, этот поступок не стоит сравнивать с тем, когда Кулиев, получив разрешение не идти со всеми балкарцами в ссылку, пренебрег им. Но и бегство в горы от срама тоже поступок на фоне и реальной реальности, что очень скверно говорит о фоне, но хорошо о поступке. Беда ли, что этот фон, это и реальность невероятно живучи, будучи способными пережить даже то, что их породило – страх. Номер литературной газеты за 15 февраля 1966 года. Обращение к советской общественности, выдержанное в духе тех лет и приуроченное к злободневному поводу – осуждению на лагерный срок Абрама Терца и Николая Аржака, то бишь Андрея Синявского и Юлия Даниэля. Мы, профессора и преподаватели филологического факультета Московского университета, решили обратиться в редакцию с этим письмом. Мы не можем не выразить публично своего отношения к беспринципной деятельности Андрея Синявского. Ну и дальше все как положено. Отмываются от коллеги по факультету. Даниэль, как чужак, их не интересует. Сочинения Терца полны ненависти к коммунизму, к марксизму и славным свершениям в нашей стране на протяжении всей истории советского государства. Рука не поднимается воспроизвести то, что смог написать Терц о коммунизме и марксизме. Вот образец его писаний. Обезьяна встала на задние лапы и начала триумфальное шествие к коммунизму. И это сказано о величайшем мировом движении, в в котором участвовали люди чистого и отважного сердца, от Бобёва до Ленина, от Фурье до Фучика. Что значит «филологи»? Не упустили случая поиграть звуком «ф», и этой необязательной вольностью словно бы доказали, как поэтически вдохновенно рождался их текст, сам так рвавшийся из души. А русский народ, он тоже клеветан терцем. Терц клевещет не только на советского человека, он клевещет на человеческую природу, на все человечество. Тогда среди подписей этих обиженных за человека и человечество резанули, задели по-разному две: С. М. Бонди, профессор, В. Н. Турбин, старший преподаватель, знаменитый пушкинист, на чьи лекции сбегали со всех факультетов, и специалист по Лермонтову, также любимец своих студентов, вдобавок заметный яркий критик. Что касается первого, то знавший, как нетвердо его положение на факультете, склонялись его оправдать, по крайности пожалеть. Литературовед Мариэтта Чудакова, слушавшая его лекции, рассказывает, как в июне 1967 года, вскоре после злосчастного письма, группа коллег возвращалась в Москву из Тарту с Блоковской конференции, и в общей беседе прозвучало имя любимого, а ныне разочаровавшего профессора. «Бонди – подонок», заявил известный нам Аркадий Беленков, поддержанный всеми, кроме одного, кроме одной. Легко догадаться, что это была сама Чудакова. Сергей Михайлович Бонди – человек, воспитавший несколько поколений филологов. Если это слово применять к нему, то как мы будем называть подонков? Из всех нас одному Аркадию биография дает право на резкость оценок. Нам же всем надо бы соотносить свою биографию с биографией профессора Бонди. Да и второй Турбин. Ну, осудим его, есть за что. Так ведь надо ж сообразить, как трудно бывает отказаться от участия в общей акции, на какую надо решиться жертву. Отказался Олесь Адамович, тогда работавший на филфаке, и был сонного изгнан. Не судите, да не судимы. Но я говорю о фоне, на котором еще продолжает течь по могучей инерции жизнь советского интеллигента. И рано еще перед словом «советский» ставить «бывший». Так вот, вопрос о фоне и об инерции. Еще одно письмо в ту же литературную газету, но ровно четверть века спустя. «Уважаемый коллега-редактор, разрешите прибегнуть к посредничеству вашей газеты для того, чтобы попытаться исправить существенную нравственную ошибку, некогда мной совершенную. Речь идет о моей подписи под статьей профессоров и преподавателей МГУ, в свое время приуроченной к завершению судебного процесса над писателем Андреем Синявским. Свою подпись под этим шедевром административной публицистики я был бы рад снять, хотя ныне это можно сделать только условно. Я отнюдь не считаю себя сторонником работ Синявского. Нет, многое в них представляется мне профессионально слабым, поверхностным, да и просто неинтересным. как писатель Синявский мне чужд. Но другое дело — бросить вслед уводимому под конвоем в концлагере заключенному зэку некое лицемерно укоризненное послание —